печальный свет на кожу не ложится. Ты так же далеко и ближе, чем я знаю. Лишь об одном прошу, дай сил не растерять любовь, ведущую меня сквозь плен пустых желаний там, где я парю над берегом.